Глава 39. Встреча с Грециным действительно была напряженной. Собеседник Шаулова был слишком изворотлив. Фразы с двойным смыслом, настойчивая попытка продавить свою линию, завуалированные угрозы, и все это приправлено благожелательностью, вежливостью и учтивостью. Шаулов виртуозно жонглировал в разговоре, избегая острых углов, но четко продавливал свою позицию. Уже на 10-й минуте разговора я, оценив и осознав, что за зверь сидит передо мной, аккуратно вворачивала уточняющие вопросы, корректируя беседу в нужное для нас русло. Грецин сначала с удивлением смотрел в мою сторону, а после удивления едва не сменилось скрипом его зубов. Встреча закончилась необходимым Шаулову результатом, и мы, удовлетворенные, покинули ресторан практически сразу после Грецина. Уже сев в машину и наблюдая, как Шаулов закуривает, задала вопрос, который в фоновом режиме уже на протяжении часа пульсировал в моей голове. «Арай, помнишь доки по дочкам, которые делали 1,5 года назад для тебя, Гордеева и Довлатова? Там шаблон в основе был один и тот же». «Помню». «Что если в качестве опровержения слитых материалов на Довлатова мы выдвинем версию, что некто подделал доки, основываясь на тех бумагах, дабы его скомпрометировать? Часть можно этим оправдать. Хотя бы попробовать». «Ален, у меня они теневые, я никак». Выпустив дым в приоткрытое окно, отозвался Шаулов. «Но мысль неплохая. Эти дебилы же только электронку слили скопированную. А там концы и исходники до сих пор найти никто не может. И не найдет. Сама понимаешь, запрятал я хорошо. У Гордеева дочки на официале. Там все кристально прозрачно». «Надо обмозговать и с Тимуркой переговорить». «Хорошо». «Пока все нормально, Ален. Он вроде вывозит», — тихо произнес Арай, и я кивнула, отворачиваясь к окну. Внутри бурлящая ярость, сметающая все на своем пути. Боль, сжимающая свои мертвые пальцы на моем горле до перекрытия кислорода. Я осознавал, что сейчас любая мелочь может послужить детонатором, и я уничтожу все, включая себя, оставляя лишь выжженную пустошь, покрытую пеплом. И все из-за нее, которая под кожу, в вены, в самое сердце, как ядовитая змея, пробралась в душу. Единственная за столько лет отозвавшаяся теплом изнутри и предавшая. Почему-то до сих пор не смог до конца это принять. Перед внутренним взором все еще стояло ее лицо с отпечатком полного неверия в происходящее, широко раскрытые глаза, наполненные слезами. Изнутри било до острой боли в грудине. Вытащив из пачки сигарету, закурил. Из всех оставшихся сил ставил блок на эмоции, замораживая боль. Мне нужен сейчас максимально трезвый взгляд, дабы попытаться вылезти из этой задницы, в которую я угодил. Слишком много совершенно невиновных людей может пострадать, если я допущу внутренний срыв и начну решать проблему жестко. Разговор с Тамариным, если отпустить его мат, давал шанс на почти бескровное решение ситуации. Это неплохой вариант. Только хватит ли у меня терпения, которого почти не осталось? «Лев Игоревич, я понимаю, но это все может затянуться и...» «Ты совсем не понимаешь. Затянуться? Радуйся, если затянется, и ты на свободе это время прогуляешь, а не в СИЗО. Затянуться, блядь, может, Захар. Жопу прижми и вообще никуда не рыпайся. Не светиться, не двигаться и дышать через раз. Сука, только посмей еще выкинуть сейчас что-то, сам закрою нахрен», — орал Тамарин в бешенстве. «Спасибо, скажи, что вообще твою задницу вытягиваю. Надо было тебя тогда в школу милиции запихнуть, а не идти у тебя на поводу с этим экономическим. Считай, своими руками подвел к этому всему». «Вы ни при чем. Я вам благодарен». «Вот мне где твоя благодарность, в печенках уже». Дальше шел очередной поток трехэтажного русского со всеми вензелями, на которые был способен Тамарин. Когда он выдохся, а у меня почти закончились сигареты, Лев Игоревич еще раз повторил, чтобы я сидел тихо и смирно, как гипсовый бюст в кабинете истории. И, пообещав позвонить в ближайшие дни, сбросил вызов. Отложив в сторону телефон, сжал пальцами переносицу, медленно выдыхая. Я уважал Тамарина и действительно был ему благодарен за его поддержку и помощь на протяжении стольких лет. И, наверное, он единственный человек, перед которым я могу снять корону своего эго и принять подобную раздачу. Больше никто не смел со мной так разговаривать и отчитывать, как взорвавшегося пацана. Только он. На часах было около 10 вечера, когда я вышел из своего кабинета и спустился на парковку. Разговаривать ни с кем не хотелось. Домой тоже. Там все пропиталось ею. От одной этой мысли снова неприятно скребануло изнутри. Хотелось вытравить, выжечь ее из груди, из головы, из сознания. Поехал к Ларке, остановил машину у ее дома. И не вышел. Закурив, смотрел на светящиеся окна многоэтажного панельного дома и вдруг понял, что не отзывается, не тянет, не резонирует никак. Глухо, пусто, пресно. Выбросив окурок в окно, выматерился так же трехэтажно, как пару часов назад Тамарин. «Нет, Юмашева, ты не просто предала. Ты, походу, прокляла меня». Выехав со двора, борясь с внутренним отчаянием, погнал машину за город. В дом, в котором бываю очень редко. В основном летом, когда устаю от раскаленных бетонных джунглей города. Едва выехал на трассу, как высветился номер охраны. Щелкнул кнопкой на руле, принимая вызов. «Слушаю. Можно узнать адрес конечного пункта назначения для лучшей координации всех передвижений?» Глухо выругался, только сейчас осознав, что напрочь забыл о сопровождении. Назвал адрес и следом набрал тут же номер Николая Петровича, который, по сути, выполнял роль управляющего, присматривая вместе со своей женой за домом. Смотрел, чтоб не наглела охрана, чтоб работали все коммуникации. Чистил снег, следил за садом. «Николай Петрович, доброго вечера. Я приеду через полчаса. Крутаните там отопление, чтоб потеплее в доме было». «Добрый вечер, Захар Александрович. Будет сделано. Вы надолго? Один или с компанией? Баньку топить? Ужин?» «Один. Баню не надо. Ужин?» Я задумался на долю секунды. В желудке сегодня, кроме завтрака и кофе, ничего не было. «Да, но что-нибудь простое. Сильно не заморачивайтесь». «Будет сделано». Распрощавшись с Петровичем, прибавил газу, снова заглушая свой внутренний вой, потому что хотел сюда приехать с ней. Темы опасные, иллюзии и мечты. Они бьются, как хрусталь, а ранят, как картечь. Дзынь.